Глава 25. Расплата. Кувыркаясь и десятитонным камнем летя на дно, я ничего не чувствовал, а потому падение запомнилось лишь мельтешащими огнями и уменьшающимся небом. Торжествующие крики Маркуса и его людей быстро стихли, свист рассекаемого воздуха усиливался, а потом и он как-то странно изменился. Будь я не из абсолютного камня, наверняка уже сгорел бы от трения воздуха. В какой-то момент я просто закрыл глаза и полностью сосредоточился на таймере абсолютного окаменения. Неважно, спадет ли дебаф до удара одно или после падения, мне требовалось мгновенно включить ясность и полет. Если упаду каменным, выживу, но попаду под молниеносную атаку Аваддона. Если повезет, просто не долечу до самого низа, замедлив время и взяв процесс под контроль. На этом я и сфокусировался, гипнотизируя цифры дебафа. Я все еще летел, полностью потеряв ориентацию в пространстве, но не во времени. Таймер показывал. 3, 2, 1. Эффект абсолютного окаменения закончен. Уведомление появилось одновременно с активацией обоих навыков. Ясность активирована. Ваша скорость многократно повышается, и вы предугадываете движение противников. Полет активирован. Вы можете летать без ограничений. Совсем близко подо мной выпросталась и застыла демоническая рука, гибкая и невероятно длинная, но все же недостаточно быстрая, чтобы успеть сомкнуть пальцы. Я рванул вверх. Разочарованный рев Аваддона слился в неразборчивый гул, затихший через мгновение. В ясности я летел несколько секунд, набирая разгон, после чего отключил ее. Но по инерции все равно несся намного быстрее обычного. Как ни старался, поднимаясь, потратил почти 3 минуты и успел за это время выбрать стратегию дальнейших действий. Я разрывался, решая, на что тратить драгоценные секунды. Сердцем был на кладбище, чтобы спасти хоть кого-нибудь. Около 70 маркеров сейчас резвились там, уничтожая и обнуляя все 3 отряда моих союзников. Умом понимал, что расправиться с верхушкой противников надо прямо сейчас, пока они думают, что я мертв, а потому не спешат и не прячутся, уверенные, что игра сделана. Подогреваемый этими мыслями, я сделал выбор. Маркус, Инчито, Кевилл, Уркиш и остальные должны умереть. Под ясностью я не потрачу на это больше минуты, зато буду спокоен. И только обезглавив вражеские рейды, помчу на кладбище. Я так спешил, что отряд Маркуса едва не просочился мимо меня незамеченным, свернув с дороги куда-то в лес. Заметив их боковым зрением и накинув скрытность, я рванул навстречу, чтобы выдернуть Маркуса и сбросить в провал. Почему они отклонились от маршрута, понял лишь на подлете. Зависнув над врагами, увидел, как Маркус поднял Дестини, взяв за горло. «В последний раз спрашиваю», — прорычал орк. «Да или нет? Слово, принцесса, надо держать». «Катись в бездну!» — прохрипела эльфийка. Пришел мой черед выполнять обещанное. Я запрещал себе даже думать о том, что получу от Дестини за возможность войти в топ. Говорить, тем более, нельзя было раскрывать карты перед корпорацией, ведь я под особенно тщательным наблюдением. Покинув рейд Кицаля, я пригласил Дестини в группу. «Дестини, эльфийка, серебряный рейнджер первого уровня, присоединилась к вашей группе». «Давай, Дес, будь благоразумной», — увещевала ее Уркиш. «И мы снова встанем на одну сторону. Маркус прав, у вас договор, и он свою часть выполнил, а ты не сделала того, что обещала». Девушка ничем не выдала моего присутствия, лишь тень радости мелькнула на ее лице, но прирожденный дар актрисы позволил доиграть роль как надо. «Какой же ты мерзкий, Эзекиль!» Голос Дести не дрогнул. «Поверить не могу, что считала тебя другом!» «Достаточно!» взревел Маркус, отпуская горло эльфийки. Он вытащил массивную дубину и замахнулся. «Моргнуть не успеешь, как вылетишь с игр. 3, 2, 1, жуткий вой. 2 секунды на то, чтобы он прозвучал, и только потом ясность. Они даже не успели толком испугаться, застыв в разных позах, но на каждом уже висел страх. Расширенные глаза Дестини и открытый в крике рот, она все-таки испугалась, что сейчас погибнет. Оскалившаяся морда орка Громилы, выпадающая из его разомкнутых пальцев каменная дубина, я подхватил Маркуса и рванул к провалу. При этом было ощущение, что я тащу статую. Орк что-то орал, но я слышал лишь басовитый низкий гул. Жаль, что он не услышал моих последних слов. «Сегодня будет очень много корма Аваддону, и ты, Маркус Янсен, отправишься к нему первым». Так ничего и не поняв, он полетел вниз с перекошенным бурым лицом. Когда контроль над персонажем вернется, он мало что успеет сделать. На поляне к тому моменту народ все еще бегал в страхе. Очень медленно, конечно, но позы и расположение тел друг относительно друга сменились. Дестини жуткий вой не зацепил. Она уже вытащила лук и выпустила стрелу в слоновью морду уркиша. Стрела двигалась крайне неторопливо и преодолела всего полметра, когда я взлетел с новым грузом – инчито. Лофер был ближе ко мне, но пусть уж серебряный рейнджер удовлетворится маленькой местью. Жреца света я считал вторым по опасности врагом после Маркуса. После третьей порции корма высшему демону, чародейке Юйлань, ясности оставалось еще на пару-тройку заходов, что позволило дополнить рацион Авадона уркишем и кевилом. Вернувшись к остальным, я положил их обычными молотами, чтобы собрать всех врагов в одном месте, на погосте, и вышел из убыстрения, чтобы приберечь несколько секунд ясности на непредвиденный случай. Притяжение собрало добычу, только тогда Дейсти не увидела меня. «Спасибо», — сказала она. Хотела добавить что-то еще, но промолчала. Не отвечая, я подхватил ее под руки и отнес полетом к деревеньке. Никого, кроме неписей, на улице не было. Видимо, людей Мейстера уже выкинуло из личных комнат, и теперь их добивали на кладбище. Надо торопиться. «Что дальше?» — спросила Дестини, когда я опустил ее на землю. Я выгреб лут и скинул перед ней, чтобы не терять коготь. «Что подойдет, надень, остальное прибереги. Потом иди в таверну и жди там. Только не высовывайся, пока я за тобой не приду». Дальнейшее я говорил, взлетая. «Путь безопасен, все враги на кладбище. Бегом!» На разговоры не было времени. Каждая секунда могла обернуться чьей-то жизнью. Я многое сделал, но главное оставалось впереди. Предстояло спасти своих, обнулить врагов. И только тогда можно будет подумать об остальном, в том числе о Дестине. Подлетая к погосту, я ушел в скрытность. Дух стоило поберечь. Кладбище полыхало от кастуемых заклинаний. Лязгал металл. Доносились стоны и проклятия раненых, торжествующий смех победителей. «Чтоб ты сдох!» — послышался до боли знакомый голос, и я рванул к своим. Не было времени на то, чтобы нормально осмотреться, а определить, кто свой, а кто враг, не составило труда. Почти все союзники были облачены в базовую холщовую одежду, сохранив лишь отдельные части экипировки. Враги же щеголяли в полных доспехах или магических тканевых одеяниях. Каждый удар приносил смерть. Меня накрыло боевое исступление, состояние, в котором не остается ничего, кроме жажды крови. Словно бешеный зверь, бьешь всех врагов в зоне досягаемости, а если цель в отдалении, уничтожаешь тех, кто ближе, а потом настигаешь ее, не позволяя скрыться. Обезглавленный вражеский рейд рассыпался на отдельные группки, которые, почуяв опасность, вместо того, чтобы объединиться, рванули в стороны. Сейчас грозный рейд больше напоминал разбегающихся тараканов, которых я давил, давил и давил. Кулак пробил спину убегающей эльфийки и вышел спереди. Второй удар снес полбашки минотавру. Тот, взрыкнув, упал, задергал копытами. Всмотревшись в третью цель, я удивился редкой расе — драконит. Рассмотреть не удалось. Молот уже смял чешуйчатый доспех и отправил человека-дракона в полет. Ясность я больше не использовал, а такое в обычном течении времени. Но скорость полета несравнима с пешим передвижением, а молоты, сыплющиеся из скрытности, наверное, оказались врагам карающими дланями какого-то божества. Со стороны расправа выглядела так, будто тела сами взрывались фонтанами крови, а головы лопались, как переспелые арбузы. Усвоив утренний урок, я молчал и старался не шуметь. После каждой атаки внимательно отслеживал, не спала ли скрытность, чтобы в тот же момент уйти в ясность. Ведь Смузи со своей эфемерной паутиной смирения никуда не делась. Да и другие призванные могли преподнести сюрприз вроде перегруза. А рисковать я не имел права, промедление означало гибель союзников. Из логов о происходящем узнал кто-то из тех, кого я прикончил 5 минутами ранее в лесу, и заорал. «Это скиф! Используйте контроль!» И подавился своей раздробленной челюстью. Сложно взять под контроль или застанет того, кто невидим, а обнаружить меня, трехкратно превосходящего в уровнях, с прокачанной способностью быть незаметным даже в бою, все равно, что обитателям песочницы победить разорителя. Я резвился, и даже самые отчаянные враги, погибнув по второму-третьему кругу, больше не спешили воскресать. Вокруг кладбища и без того было множество трупов, но я утроил их количество. Прикончив незнакомого кентавра, коготь пробил ему шею, и он упал замертво. Я рванул к очередному воскресшему, замахнулся и остановил удар. Передо мной стоял озирающийся гном Хокс, портной из рейда Мейстера. Оглядевшись, я осознал, что бить просто некого. Враги затаились в форме духа в центре кладбища. Хокс заметил других возродившихся союзников и побежал за ними. Взлетев, я увидел, что все наши, сообразив, что происходит, вырвались с погоста и собрались в шагах в 100 от него. Они спрятались, скучковавшись в оборонительной формации в кустах, но то и дело кто-нибудь высовывал оттуда голову, чтобы подозвать возродившихся. Передний край раздвинулся перед Хоксом, пропуская его внутрь. Роль танков выполняли разрушитель Кецаль, воин Карт, богатырь Ореох и три паладина. Блонди Кэт, Эквилибриум и Ермак. За ними метрах в 20 в лесу прятались выжившие ремесленники и рейнджи. Еще минуту я лутал выпавшее с врагов барахло, пока не начался перегруз. И только тогда полетел к союзникам. Отбирал вручную, чтобы не забивать сумки совсем уж хламом. Кицаль и Хелфиш напряженно вглядывались в пространство вокруг опустевшего кладбища. Титан по-прежнему выглядел мощным, но в обносках напоминал оборванца. Оборотень смотрелся ничуть не лучше и вместо ружья теперь сжимал корявую дубину. «Простите, что задержался», — сказал я, приблизившись к ним и выгружая награбленное. Со стороны это выглядело так, будто шмотки сыпались с двухметровой высоты, появляясь прямо из воздуха. «Хелфиш, кажется, там есть неплохое ружье. Разбирайте, я сделаю еще ходку». Из-за скрытности они меня увидели только когда я оказался совсем рядом. Оставив их ошарашенными, я вернулся на кладбище, прикончил парочку воскресших врагов, подобрал притяжением остатки лута и вернулся к своим. На этот раз водопад из экипировки и оружия удивил союзников меньше. «Скиф!» — невозмутимо кивнул оборотень-снайпер. «Оставайся в стелсе, мало ли!» Немногие выжившие из его группы и людей Кицаля тоже поприветствовали меня. Шмотки уже активно разбирались. «Спасибо, что помогли у провала», — сказал я лидерам. «Может, эти секунды спасли меня?» «Не то чтобы мы шли именно к тебе на выручку», — проворчал Кицаль. Он приоделся и снова стал похож на гладиатора. «Ты не появился, и мы поняли, что у тебя проблемы. Скрываться и дальше смысла не было, все равно нас бы нашли, так что решили драться. И умереть достойно», — добавил Хелфиш. «Не так, как те ребята». Он бросил взгляд назад. Ремесленники выглядели заторможенными. Мейстер и Роман молча сидели, опустив лица в ладони, плечи ювелира вздрагивали. Цветик был пободрее, но и он, погруженный в свои мысли, расхаживал взад-вперед, заложив руки за спину и бормотал стихи. Ремесленники меня не видели, система не считала их союзниками, ведь они были вне рейда. Бедолаги измучились, с начала игрового дня прошло около пары часов, а все они уже умерли не по одному разу. Мейстру и тем, кто провел час в таверне, повезло, а вот начавшим утро на кладбище пришлось несладко. Надеюсь, хоть кто-то из них вырвался, иначе мое нападение и последовавшие за ним пленения были напрасными. «Над ними поиздевались», — прокомментировал Кицаль. «Мы на арене всякое повидали, к боли привыкли, а вот для них испытывать все на себе — шок. Болевых фильтров-то здесь нет, не мудрено, что их рейд, мягко говоря, в ауте». «И тем не менее, беру свои слова обратно, не все они струсили», — добавил Хелфиш. «Мы уже почти добрались до верха, когда нас нашла Лори. Фея ей рассказала, что с тобой произошло. Она спряталась в кустах после того, как ты ее освободил, чтобы восстановиться и отрастить отсеченные крылья. Короче, увидела, как тебя волокут, и бросилась нас искать». Я осмотрелся, но не увидел Лори. Кицаль ответил на незаданный вопрос. «Она была среди нас, когда мы напали на Маркуса с последней жизнью». Скрипнув зубами, я оглядел союзников. Выжило меньше, чем я надеялся. И почти все ниже третьего уровня. Собственно, третьего было человек 5. Столько же второго, а вот все остальные, у них осталась одна жизнь. «Сколько вообще наших выжило?» 20 с чем-то», — ответил Кицаль. «Сейчас добавлю людей мейстера в рейд, чтобы понимать». Обернувшись, он крикнул. «Мейстер, Роман, Светик, у вас статус заместителей рейд-лида. Принимайте своих и побыстрее. Скифу дай тоже, вдруг встретит кого из наших, чтобы смог принять», — сказал Хелфиш. Прежде чем ответить на приглашение, я вышел из общей группы с Destiny. Возникнут вопросы, а сейчас не время. «Ждем еще пару минут», — предложил я. «Возможно, кто-то застрял на кладбище, и если так, мне надо быть рядом». Я рассказал о тех, кого скинул в провал. Услышав имя Юйлань, Хелфиш крякнул. «Не долетит, спасется. У нее же и перо, и левитация. Да и Маркус, скорее всего, тоже улизнет», — вздохнул Кицаль. «Он же громил, у него есть мощные рывки. Он ими может по воздуху переноситься. Вряд ли выжил, но мог упасть на лестницу». «Получается, он уже на кладбище, и где-то в провале засела Юйлань и...» «Остальных Авадон тоже, скорее всего, не сожрал», — закончил мысль Титан-Разрушитель. «Падать долго, могли что-нибудь придумать. У Лофера есть парение за счет слоновьих ушей. Звучит тупо, конечно. И как дамба он вряд ли полетит, но у Кевилла свой аналог паловского пузыря, под которым он мог пережить падение и свалить от Авадона. Так что пока ничего не кончено». «Пойду гляну, что там на кладбище», — сказал я. Оставив союзников, я вернулся на погост и завис, высматривая своих и чужих и размышляя над тем, что теперь делать. Оптимальное решение — спрятать союзников где-то в провале, вернуться и нейтрализовать врагов. Вот только как? Возиться с ними, убивая десятки раз каждого? Или все же бросать Авадону в надежде, что не все переживут падение? Никто из наших так больше и не воскрес, зато четко виднелись вражеские лидеры. И Маркус, и Уркиш, и Кевилл. Не было только Юйлань и Инчито. Если они и выжили, то оба все еще в провале. Один за другим появились последние рядовые члены рейда и сбивались в кучу. «Взяться за руки!» — командовал Маркус. «Чтоб он не вытащил нас по одному!» Еще двое призванных пополнили ряды возродившихся. Рейд Маркуса теперь был в сборе. По внешнему краю кольца растянулись самые сильные, выставив щиты, ножи, пики. Маги и хилы прятались за их спинами. Все сплелись в единое целое, сцепив руки. «Ханты, раскидать сигнальные огни!» Разносился по кладбищу командный рык Маркуса. «Скиф может прятаться в скрытности! Шаманы, тотемы замедления! Маги, ставьте защитные купола и рвущие искры!» Мельчайшие искорки, будто алмазная взвесь, заполонили воздух, выкидывая меня из скрытности. Убыстрившись, я тут же поднялся повыше и снова стал невидимым. По периметру вокруг кладбища светились сигнальные огни охотников, проявляющие невидимок. Меня обнаружили, заревели, готовясь к бою, но уже увидев достаточно, я вернулся к союзникам. Оказавшись в одном рейде, ремесленники меня наконец заметили, раздались вздохи и вскрики облегчения. «Наконец-то! Вовремя! Еще немного и спасать было бы некого!» Цветик, подав мне руку, скрижетнул зубами. «Скиф, никогда не чувствовал себя таким бессильным! Отомсти!» «Цветик прав!» — проскрипел мейстер, бросив полной ярости взгляд на кладбище, где толпились враги. «Юноша, чего вы ждете? Почему они все еще живы?» «Всему свое время», — ответил я. «Сначала отведу вас в безопасное место, потом вместе все остальное. Обещаю, этот день они не переживут, а сейчас уходим». Я поколебался, решая, использовать ли тактическое отступление, но решил его приберечь. Сейчас прямой угрозы союзникам не было. Уходить решили через лес. Первыми выдвинулись разведчики, друид Найтерио и два разбойника, Феликс и Берстан. За ними, отставая шагов на 30, пошли остальные. Я же остался, чтобы отсечь преследователей. Если кто-то из рейда Маркуса решится атаковать, пожалеет. Со мной остался лишь Кицаль, покрутил головой по сторонам. «Нет, больше никого не будет, уходим. Странно, что двоих моих здесь нет, хотя они живы». Вчера в рейдах Мейстера, Кицаля и Хелфиша было почти 140 человек. Сейчас осталось около 3 десятков, причем инфект все еще числился в группе. «Тиса обнулили при мне», — сказал я. «А где инфект?» «Похоже, где-то прячется», — пожал плечами Кицаль. «Здесь нет рейдового чата, как в Большом Дисе, а карта отображает только тех согруппников, кто в одной с тобой локации. Ладно, догонишь». На кладбище враги явно готовились к атаке, вспыхивали силуэты бойцов, усиленных рейдовыми бафами и эликсирами. Против почти сотни готовых к драке топов даже я не выстою, а значит, не смогу защитить союзников, просто не успею. Любое контролирующее заклятие, ошеломление, паралич, и меня, пусть и на время, выведут из игры, и тогда потери неизбежны. Убедившись, что никто нас не преследует, я догнал своих и приземлился возле лидеров союзного рейда, прекрасно осознавая, что все эти люди сейчас для меня обуза, и без них можно было бы сосредоточиться на прогрессии и прохождении игр. Я всей душой противился внутреннему голоску, вкрадчивому, противному, нашептывающему, что никто не нанимал меня нянькой в детский сад, а все вокруг взрослые люди, и нет смысла воевать с Маркусом, можно спокойно брать деспота и идти еще глубже. Я даже встряхнулся, помотал головой, сбрасывая рациональные, но отдающие гнильцой мысли. Ни черта рационального в них нет. Потерять доверие на глазах у миллионов зрителей, кинуть союзников, пожертвовавших собой ради моего спасения, поставить на себе крест. Я быстрее добью желаемого, но душа отомрет. Мою внутреннюю борьбу заметили разрушители-снайпер. Кажется, они даже поняли причину терзавших меня сомнений, но промолчали. Кица лишь сообщил. «Идем к провалу, или ты задумал что-то еще?» «Задумал. Я могу на час привязать врагов после смерти, не давая ему идти на рез. Это позволит нам спокойно уйти вниз, вытащить моего питомца, и пока я займусь противником, вы сможете отправиться качаться. Пойти на сотый этаж с таким танком, как деспот, сам бегемот велел». «Бегемот?» — Кицаль поднял бровь. Хелфиш, жрец спящих, поймал мой взгляд и едва заметно качнул головой. «Один болотный божок», — соврал я. «Если получится, нам откроется путь к провалу, а Маркус на час зависнет в великом ничто». «Кстати, а что с твоим пэтом, парень?» — спросил Кицаль. «Где ты его потерял?» Я рассказал им про печать с врат 531 этажа и тщетные попытки снять ее. «Можно сделать проще», — сказал Хелфиш. «Печати врат, что ниже сотого этажа, обычно снимаются всем рейдом». «Как?» «Взяться за руки», — пожал плечами он. «Урон размажется по всем равномерно, отнимая те же проценты. Так и открывали нижние врата, если, конечно, не было защитных обилок. Но агро босса все равно ляжет на того, кто тронул печать. На 531-м босс никого из нас не тронет, пообещал я. Во мне сейчас достаточно силы, чтобы прихватить с собой в полет двух человек, но я не могу вами рисковать. Враги скоро поймут, что их не собираются атаковать и бросятся за нами. Точнее, за вами. А я здесь все-таки не бог, не угроза и уязвим даже со всеми своими умениями. Мы заметили, кивнул Кицаль. Всем рейдом мы вошли в ворота деревни, любезно распахнутые неписями. И, распугивая уток и гусей, направились через поселение. Это был самый короткий путь к провалу. Местные провожали нас любопытными взглядами, но приставать с расспросами не рисковали. Заметив почти заполнившуюся шкалу духа, я остановился. «Ждите здесь, я сгоняю к Маркусу». «Подкопил ресурсы?» — понимающе ухмыльнулся Хелфиш. «Вроде того. Осталось решить только одну проблемку». Сотня Маркуса вряд ли уместится в 30-метровом радиусе действия ловушки душ. Нужно как-то собрать их в кучу. Но как? Я собрался выжать максимум из ситуации. Когда атаковал отряд Маркуса после падения в провал, меня подгонял гнев, и я торопился, и был чрезмерно самоуверен. Уповая на ясности Авадона, я не использовал все свои сильные стороны. Сейчас есть время проанализировать ошибки и просчеты. Думать вообще полезно, и на этот раз мой классовый талант должен помочь поймать в духовные оковы всех. Приняв имитацию облик Кицаля, я взлетел и рванул на перехват. «Это еще как!» — донеслось вслед. Я успел вовремя. Вражеский рейд как раз подбирался к выходу из леса. Растеряв часть экипировки, выглядели маркеры уже не так великолепно. Несмотря на потери, они пришли в себя и даже немного расслабились, шутили, переговаривались. Тем не менее, дозорные не отрывали взглядов от неба, высматривая меня, а охотники по-прежнему использовали сигнальные огни, но я был вне зоны их действия. Подышав и успокоившись, я просчитал каждый шаг и, приземлившись незамеченным в лесу, вышел навстречу врагам с поднятыми руками. «Не стреляйте!» — привлек я их внимание. «Маркус, надо поговорить!» «О-хо-хо, какие люди!» Лидер рейда, жестами сделав несколько непонятных мне команд, шагнул вперед и остановился. «Это какой-то подвох? Я знаю, где Дестини, и готов ее отдать, если примешь меня обратно». Покрутив головой, я понял, что окружен. Все маркеры приготовились драться. Кто-то прочесывал лес вокруг, видимо, подозревали, что это ловушка. Что ж, глобально они правы, но ошибаются в деталях. «Ты почти обнулился, но ради нашей старой дружбы я почти готов простить тебя, Ренато», широко улыбаясь, ответил Маркус. «Но если думаешь, что мне не плевать на девку, ошибаешься. Предложи что-то еще. Мои люди готовы переметнуться со мной. Ты знаешь, нам нужно попасть в финальный топ». «Знаю», — задумчиво произнес орк. «Но что-то здесь не клеится. Не ты ли говорил, что тебе результаты игр до фонаря, просто хочется поразвлечься? Ты и на игры-то не собирался, решил в последний момент». «Ладно, признаюсь, угрозы или поехала крыша, или заиграли гормоны. Он взял Дестини под свое крыло, что бы она ему ни пообещала. Маркус, мне это не нравится, парень заигрался». «Тоже мне новость. Малой вырвал ее у меня из рук меньше часа назад. Я в курсе, что она с ним». В это время вернулись разведчики, прочесывавшие лес. Их старший доложил. «Чисто, Маркус». Кивнув, орк обернулся ко мне. «Что ж, похоже, ты не врешь, Ренато. И все-таки я не пойму, чего ты приперся именно сейчас? О том, что Дестини теперь со Скифом, известно с утра. Ты же решился переметнуться только сейчас. Почему?» «Не знал. Она только объявилась, встретили ее в деревне. И знаешь что, Скиф ради нее готов порвать с нами. С теми, кто помогал ему все эти дни». «Дестини умеет заморочить голову», — протиснувшись сквозь строй, сообщил Мессия. «Ведь так, Уркиш?» «Так», — согласился Лофер. Все больше народа, желая услышать разговор, толпилось вокруг. «Парень гнилой изнутри», — согласился со мной Маркус. «Я тебя понимаю, понимаю, но простить не могу. Хочу, чтобы ты расплатился за то предательство с эгидой на дне. Понял, ради кого послал к чертям нашу дружбу. Так что прости, старина, но игры для тебя закончены». Он дал сигнал, но только начал поднимать руку и открывать рот, раздался жуткий вой. Эффекта не избежал никто, а я бросил под себя духовные оковы. Ушел в ясность и первым делом отправил ухмыляющегося Маркуса в летаргию. Дальше, превратившись в живую мясорубку и посматривая на таймер убыстрения, летал и убивал всех, кто попадался под руку. Зрители, наверное, видели смазанную тень и взрывающиеся кровью тела, куски костей, разлетающиеся мозги и лопнувшие черепа, побочный эффект десятикратно ускоренных молотов. Красота, настоящее шоу. Больше крови и зрелищ тем, кто сейчас вольготно устроился на диване с пачкой чипсов и бутылкой пива. Хотя, скорее всего, они даже тени не видели. Я носился за мечущимися в страхе врагами и чинил расправу, испытывая мрачное удовлетворение. Убыстрения хватило, чтобы расправиться со всеми. Почти на час мои враги зависли в великом ничто. Возможно, выжили Юйлань и Инчито, но они еще не скоро выберутся из провала. Под горой трупов я нашел Маркуса, который замер в летаргическом сне, или как там называется его состояние. Он должен был меня слышать. «В этот раз тебе не выжить, громила», — сказал я, вернув собственный облик и поднимаясь с его телом в воздух. «Прости, что ввел тебя в заблуждение, представ Кицалем. Я не такой уж гнилой, как ты считаешь, все-таки больше не нежить». Пролетая деревеньку, по которой разбрелись союзники, я подметил, что Кицаль и Хелфиш не дали никому расслабиться. По периметру застыли дозорные, а к кузнецу выстроилась очередь, чтобы отремонтировать экипировку. Приближаясь к провалу, я продолжал говорить с безмолвным Маркусом, чтобы объяснить зрителям свои поступки. «Просто дождись конца игр и поймешь, зачем все это было». Зависнув над провалом, я отпустил гладиатора, и он полетел к Авадону. Орк Громила, наряду с титаном-разрушителем Кицалем, пожалуй, здесь был одним из лучших игроков, но как человек, судя по рассказам Рената Лайолы и Дестини Виндзор, он полное дерьмо. И сейчас, из-за того, что не владел телом, он и падал, как кусок дерьма. Покончив с ним, я устремился в деревню и на подлете заметил там странную активность. На площади у колодца собирались люди. Издали было не разобрать, кто. Неужели Инчита и Юйлань выбрались из провала и атаковали моих? Почуяв неладное, я рванул туда в ясности и понял, что чуть не опоздал. Правда, происходило не то, о чем подумалось сначала. Нет, враги не нашли моих союзников. Произошло нечто противоположное. Мои друзья отыскали Дестини, все еще считая ее врагом, и решили ее линчевать, а заодно выместить накопившуюся злость. Девушку держали богатырь Ореох и воин Карт. Остальные предлагали способы умерщвления один другого ужаснее. На миг мне показалось, что я заблудился, и это не цивилизованные люди, а садисты-инквизиторы. Портной Хокс, скалясь окровавленным ртом, пытался отпилить Дестини ногу ржавым ножом, и кровь била фонтаном. При этом, чтобы пленница не погибла, ее исцеляли сразу трое, в том числе Мишель. «Не все сразу, не выхилим!» — кричала Дриада. С исцелением ей помогали святой паладин Блонди Кэт и храмовница Элисон. Не считая Пала Эквилибриума, который не участвовал, это были все наши хиллеры. И одни девушки. Похоже, Дестини не вызывало сочувствия даже у них. Проявившись, я спикировал на брусчатку между пленницей и толпой, оттолкнул кровожадного ремесленника так, что тот влетел спиной в очередь других, жаждущих поизмываться, над серебряным рейнджером. «Оставьте ее!» — я обратился к Кицалю. «Что здесь происходит?» На невозмутимом лице Титана мелькнуло удивление. «Не только у тебя на нее зуб, парень. Народу нужно выпустить пар. Тебя вчера не было, ты не видел, что она и ее шестерки творили на кладбище». «Вчера было вчера, Кицаль». Я загородил серебряного рейнджера от остальных. «Сегодня она с нами. Со мной!» Передо мной образовалось лицо разъяренного мейстера. Ювелир воздел перст и, тыча то в Дестини, то мне в грудь, закричал. «Позвольте, молодой человек, но как так? Она же враг. Если что-то не поделила с Маркусом, это ее проблемы. Повторяю, она больше не враг!» Взбеленился я, но больше из-за того, что даже не мог объяснить свою позицию. «Не враг. Так ведь, Дес? И она искренне хочет извиниться!» Эльфийка раздула ноздри, но кивнула. Кто-то из толпы швырнул в нее камень, попав в лицо. Скула расцвела багровым. Из глаз потекли слезы. Сдерживая боль, Дестини прошептала, глядя в землю. «Я вам больше не враг. И очень сожалею, что причинила столько неприятностей. Мне очень жаль». «Жаль?» — хохотнул Хелфиш. «Скиф, ты в курсе, что она должна была нам помогать с первого дня? Хорватс и Хинтер договорились с Джошуа, что Дестини с ее людьми вольется к нам и будет выполнять мои команды. Что бы она тебе ни пообещала, она не выполнит обязательств». Сделку скрепил арбитр. «Ну и что? С Маркусом у нее тоже был легальный договор. И она съехала, плюнув на штрафы. Короче, она больше не враг. Я обещал ее защитить и выполню обещание, данное ей так же, как выполняю наш уговор». Схватив за грудки, мейстер затряс меня и закричал, багровея и брызгая слюной в грудь. До лица гном не доставал. «Нет, это ты так думаешь, что не враг. Я не хочу иметь ничего общего с этой дамой». «Парень, опомнись!» — взревел Хелфиш. «Тварь заслуживает наказания!» «Расплаты!» — требовал Цветик. «Народ требует платы по счетам!» «Расплаты требуют наши сердца!» — пропела Мишель. «Она должна ответить!» — разорялся мейстер. «Я сказал нет!» Рявкнул я, обнимая Дестини, готовясь, если что, уйти в ясность и улететь. «Вы не только ее не тронете. Она пойдет с нами. Я принимаю ее в рейд. и кинул ей приглашение, которое тут же было принято, но в следующую секунду кто-то из лидеров выкинул Destiny из группы, а потом снял и с меня полномочия призывать новых членов. «Ну давайте, выкиньте и меня из рейда!» Ревущая толпа бесновалась, смыкаясь вокруг. «Что?» — дрожащим от возмущения голосом крикнула Мишель. «Ты променял нас на нее?» «Скиф, ты не забыл, что сутки назад она дважды целилась тебе в лицо?» «В глаз, тварь, целилась. Ей мало было тебя убить. Ей хотелось, чтобы ты страдал», — пророкотал басом Цветик. Поэт был так зол, что речь его перестала быть певучей, лицо исказилось. «Сука, заслуживает обнуления и пыток!» «Только этого мне не хватало. Бунты на корабле. Бездна. Я же говорил Дейстине сидеть в таверне. Чего она выперлась наружу?» «Объяснись, парень», — сказал Кицель, положив руку мне на плечо. Встретив его взгляд, я кивнул. «Придется быть твердым. Судьба вчерашнего врага стала важнее, чем моральное обязательство перед союзниками». Я пошел ва-банк, вышел из рейда и спокойно объявил. «Значит так, я пока не могу объяснить свое решение. Пока не могу. Ни я, ни Destiny не вправе разглашать детали. Это все, что я могу сказать. Поэтому те, кто считает, что им с Destiny не по пути, могут оставаться. Мои союзники, в том числе она, идут со мной». Я зашагал из окаянной бреши, взяв эльфийку за руку, не оглядываясь и очень надеясь на то, что разум победит и Destiny не тронут. Мы прошли 30 метров под возмущенные крики, потом воцарилась тишина. И сзади донеслись шаги и топот. Оглянувшись, я увидел, что все потянулись следом. Облегченно выдохнув, подумал, что так не волновался, даже когда утром падал в провал. Destiny была очень важна для того, что я задумал, и вытащить ее в топ вдруг стало так же необходимо, как получить умноженную эссенцию жизни. Ночью, когда она разбудила меня, появившись на пороге номера, я просто выругался. Чего она только не предлагала за помощь. Кое-что и вспоминать стыдно, но я от всего отказался. А потом меня осенило, пришло понимание, что она может дать. Мы заперлись в ванной и долго беседовали. «Я таки поражаюсь этому молодому человеку», — разглагольствовал позади мейстер. «Даже не объяснил, что он из себя возомнил». «Он не обязан объяснять свои решения», — не согласилась с ним она. Мисс Содружества 2074 выжила, а оттого была в хорошем настроении. «У вас был выбор, мистер Розенталь, идти ли за ним?» «Позвольте с вами не согласиться, мисс Коваленко», — встрепенулся Роман. Проклинатель на пару с ювелиром завели шарманку о том, что доверять Destiny нельзя, что она нас предаст, да и в принципе не стоит связываться с плохими людьми. И за довольно бодрым голосом гнома слышалось старческое брюзжание. Бас тролля и без того всегда звучал недовольно, а сейчас его тон приобрел некие фанатичные нотки. Чтобы не терпеть их излияния, я ускорил шаг, и остаток пути мы бежали к провалу. По пути Destiny спросила, где мой питомец, и я рассказал о запертом деспоте. На подходе слетал проверить, нет ли поблизости врагов. Никого не обнаружив и убедившись, что никто не будет атаковать, мы собрались возле спуска. К нам с Destiny подошли Кицаль и Хелфиш, который, чтобы быстрее перемещаться, выбрал звериную форму. И сейчас выглядел как огромный волк, стоящий на задних лапах. «Не совсем так, как мы рассчитывали, но первый этап нашего ночного плана выполнен», — сказал оборотень. «Что дальше?» «Надо вытаскивать питомца Скифа», — произнес Кицаль. «Остальным пока спрятаться». «У печати осталось около 50%, — сказал я. Нужно еще трое добровольцев, чтобы спокойно ее вскрыть и никому не погибнуть. Но полетом я смогу утащить двоих, а с тремя мы просто рухнем к Аваддону. Можно сделать два рейса, но потеряем время». «Я знаю, как быстрее попасть вниз», — проговорила Destiny. «В рейде есть маг? Пусть кинет на нас перо, и Скиф легко дотащит нашу троицу и вниз, и потом наверх». Хелфиш иронически поаплодировал. «Гениально! Сами бы не догадались», — ухмыльнулся Кицаль. «Только никаких нас. Как-нибудь обойдемся внизу без тебя, Дес». «Я здесь не останусь», — уперлась эльфийка, и я ее понимал. «Она летит с нами», — кивнул я. Потом обратился к магу льда. «Кара, есть перо?» «Отлично, кинь на Кицаля, Destiny и Хелфиша. Остальные? Здесь где-то могут бродить Юйлань и Инчито. Спускайтесь на 22-й и уйдите вглубь. Если вас найдут, постарайтесь выжить до нашего возвращения». Взлетев над провалом, я подождал, пока на троице моих помощников не бросят перо. Destiny, Хелфиш и огромный Кицаль, взявшись за руки, шагнули с обрыва. Но вместо того, чтобы упасть, начали плавно снижаться. Я подлетел к Destiny, нашел и сжал ее кисть, устремившись вниз, на 531 этаж, где в застенках томился деспот. Демон жаждал крови смертных, я его этим обеспечу. Маркус погиб окончательной смертью, но почти сотни его бойцов все еще в игре. Замелькали этажи, светящиеся цифры на дверях слились в оранжевую прерывающуюся линию, ветер засвистел в ушах. Кто-то что-то сказал, но голос растворился в свисте, зато появилось приглашение. Кицаль вернул меня в рейд и принял Дестини. Вскоре мы стояли у врат. Все так же, держась за руки, подошли к ним. Печать не выглядела целой, но оплавленная, багровая, насытившаяся кровью, она все еще скрепляла врата. Из-за них донесся грохот костей и топот. Демон почуял меня и приблизился ко входу. Я коснулся печати. Снятие печати. 54,99%. 55,265%. 55,54%. Прогресс шел вчетверо быстрее, чем утром. Мы теряли по 1% жизни. Печать чуть меньше единицы. Но простая математика подсказывала, что когда врата распахнутся, мы выживем. Устойчивость росла не только у меня. Дестини, которую держали мы с Кицалем, каталась по земле и визжала, требуя отпустить ее, потому что она больше не может терпеть. Мужчины вели себя спокойнее, но боль искажала их обычно невозмутимые лица. Улучшен навык устойчивости. Плюс 2. Текущий уровень 55. Печать засияла пунцовым, загорелась, и ее будто всосало в металл врат. С грохотом, скрежеща по земле, они начали раздвигаться. Оттуда высунулась демоническая морда жаровня. Грокхр! Мы отступили. Я отпустил руку Дестини, и девушка рухнула на землю. Кицаль присвистнул. Хелфиш, запрокинув голову, широко улыбнулся. «Вот это мощь! Скиф уверен, что он за нас?» «Уверен, Хел». Не дожидаясь, пока проем расширится достаточно, чтобы пропустить его массивное туловище, деспот проломился наружу и рванул к нам. «Фиш!» — договорил я в полной растерянности. Монстр заглотнул оборотня и снес рукой алебарды голову Кицалю. Рефлекторно активировав ясность, я схватил Дестини за ногу и отлетел к центру пропасти. Огненная аура демона ее не тронула, но руку по локоть моя союзница потеряла. Деспот, приобретший невероятную скорость вне подземелья, стал очень проворен. Хорошо, что урон нанесенной конечности не засчитался по полной. Я перетащил Дестини на этаж выше, влил в раскрытый в ужасе рот зелье здоровья и вернулся к деспоту. Сняв обострение, обратился к нему, готовый снова прожать ясность и свалить. «Что за фигня, рогатый? Ты убил моих друзей!» «Грокхр!» ответил тот, облизнувшись. Поскрежетав зубами, он рыгнул пламенем и вдруг пророкотал на всеобщем. «У меня договор с тобой, смертный, не с твоими друзьями. Я провел столетия в этой дыре, не в силах переступить порог. Настал час расплаты. Я запрещаю тебе трогать моих союзников, это приказ. Я не трону тебя, этого достаточно. Ты сохранил мне жизнь, я сохраню твою. Души других смертных станут пищей, а приказывать мне может только великий князь Диабло». Сказав это, он поскакал наверх. Я открыл инвентарь, чтобы достать его сердце и добить коварного демона, но нигде его не увидел. Похоже, когда деспот покинул инстанс, сердце вернулось на свое законное место, и оттого демон стал таким быстрым. Его слова и смерть союзников выбили из колеи, а потому, когда я сообразил, что демон приближается к Дестине, было поздно. Рука алебарда уже вознеслась над парализованной от страха эльфийкой и начала опускаться.